дальним столиком, вздрогнула, проснулась. «Так что же изволите предпринять? Может, постучитесь к ним? Спросите, не у них ли? Не будут ли они любезны передать, чтоб вышло к вам на пару слов?» «Ну, сами говорите, вас шарахнули по голове, а с ней и вовсе неизвестно, что сделали. Вы думаете, я экзальтированная идиотка? Полианна какая-нибудь?» Героиня одноименной повести Портер, синоним человека, все видящего в розовом свете. «Ради скуки все это затеяло, да? Ну вас к дьяволу! Ни под кого я не режусь, какая есть, пусть примитивная серость из библиотеки Конгресса, но уж как хотите, подозреваю, что кто-то довел моего отца до самоубийства. Сама до смерти боюсь. Только ничто меня не остановит. Я обязательно дознаюсь, что за этим кроется». «Что-нибудь принести?» — спросила, вырастая перед их столиком, официантка. «Спасибо, нет», — бросила Сара. «Сыты». Она метнула взгляд на Филиппа. Официантка снова поплелась к своему месту в дальнем углу буфета. Филипп с Сарой молчали. В тишине буфета слышались лишь приглушенные звуки кантри-музыки и вестерна, долетавшие из радиоприемника на кухне. «Да никакая вы не примитивная серость!» — нарушил молчание Филипп. Сара продолжала дуться. «Ну ладно, согласен. Что бы там ни было, мы оба влипли в эту дикую историю. Может, вы и правы». «Так я могу на вас рассчитывать?» — спросила Сара. «Стало быть, можете», — Филипп улыбнулся. «А как быть с телекамерами у входа?» «А я все предусмотрела», — воодушевленно сказала Сара. Щелкнув, извлекла ручку из нагрудного кармашка, потянулась, взяла салфетку Филиппа. «Вот». Она быстро принялась рисовать что-то. «Смотрите». После завтрака, вслед за триумфом Сары, Филипп выводил свой форт на окраинную улочку Дэнсвилла. Сара предложила вернуться в Баррингтон кружным путем, чтобы не проезжать мимо монастыря. Они выехали по шоссе круто в гору Норрис, затем повернули назад по межштатной магистрали 20 прямо к Баррингтону. По случаю понедельника центр городка оказался забит машинами и автобусами туристов, обитателей палаток и жителей коттеджей, которые приехали за провиантом на неделю. Будучи без фотоаппарата как без рук, Филипп имел при себе легонький Canon F1 без автоматической перемотки. Прикупил к нему несколько штук высокочувствительной пленки Ektachrome 160, прикинув, что придется выдержку устанавливать заранее, чтобы не пользоваться в темноте яркой вспышкой. «Я-то хороша», — пробормотала Сара, восхищенно глядя на фотоаппарат. «И в голову не пришло фотографировать улики». «Доказательства лучше не бывает», — заверил Филипп. «Поделюсь с вами уловом». Он купил себе темный пуловер и плотные штаны. Из одежды у него ничего с собой не было, тем более из экипировки вора-домушника. Весь день Филипп потешался над отчаянностью их затеи, но ближе к вечеру собственные шутки стали мало-помалу приобретать зловещий оттенок. В половине восьмого зашли в бар Тоби, поужинали. Когда совсем стемнело, выехали на триумфе из города, взяв курс на Ливонию. К счастью, заправочная станция неподалеку от монастыря снова оказалась закрыта. Триумф припарковался за нею. Филипп с Сарой кинулись бегом назад, через шоссе и вверх по холму. Укрылись, присев под деревьями справа от въезда. «И что теперь?» — спросил Филипп, не видя Сары в кромешной тьме. «Тишина. Слышны только ночные звуки. Слабое потрескивание ветвей, дуновение ветерка и еще собственное прерывистое дыхание. мягкая мшистая земля под ладонью отдавала сыростью.